Глава 13. Порно-туфли с кошачьим мехом. Мои трое американцев, Джессика, Ричард и Мемфис, явно постарались принарядиться по случаю нашего совместного ужина в ресторане Гранд-отеля Европа у окна с видом на розы в саду, грустившие на церковной латыни и на мужественный фонтан с его непрерывной эякуляцией. Мать семейства, называвшая себя из ностальгии по давно минувшим годам девчоночьим именем Джессика, облачилась в длинное черное платье такого размера, что оно легко бы сошло за чехол для небольшого фургончика. На плечи она накинула игривое боа из черных перьев и повесила на себя уйму сверкающих драгоценностей, уподобившись рождественской елке. Сейчас она стояла с гордым видом, источая аромат дорогих духов. Ее супруг оделся проще. На нем были серая с голубым клетчатая рубашка и широкий полосатый галстук коричнево-бежевых тонов, а поверх них скромный пиджак в коричнево-зеленую клетку со спортивными замшевыми заплатами на локтях. Он напоминал егеря на благотворительной вечеринке по сбору средств на охрану бобровых хаток. Мне вспомнился Эрик Ян Харминс, поэт и мой друг, с которым мы когда-то в прошлой жизни часто вместе выступали на поэтических вечерах. Я вспомнил его не из-за нелепых одеяний моих новых американских друзей, а потому что он, наряду со множеством серьезных стихов, написал такую строчку: «Но это не мини-юбка, это ремень». Когда он читал стихотворение с этой строкой, зал неизменно разражался хохотом. Вот он и читал его почти всякий раз, ибо в то далекое время, хотя поэты нередко стремились выразить глубокие мысли и чувства, чтение стихов считалось одним из жанров юмористики, и публика собиралась на наше выступление, зная, что где поэты, там будет смешно. Меня вдруг захлестнула волна ностальгии по моему наивному отечеству на окраине нашего старого континента, в его дальнем углу, по забытым историей, по прокуренным зальчикам с поэтами на сцене, где, слишком рано повзрослевшие, мы подавали столько надежд, где мы отважно боролись против нами же выдуманных ветряных мельниц и в пылу борьбы промачивали горло пивом, которое нам наливали у стойки за по-братски поделенные на всех талончики. Трудно поверить, что такое действительно некогда существовало в Нидерландах. В ту далекую пору этот болотистый оазис блаженной посредственности, где любой из нас мог худо-бедно получить какую-нибудь субсидию, и где мы в дешевеньких пиджачках и грязных джинсах чувствовали себя великими интеллектуалами, еще был способен надеяться, что глобализация обойдет его стороной. В ноябре, когда рано темнело, и нашу торговую улицу увешивали рождественскими гирляндами, я сидел в любимом кафе с пером в руке и блокнотом на столике и смотрел через большое окно на моих сограждан, кативших на велосипедах с вокзала, куда их электричка прибыла точно в срок, забирать детей из яслей, которые закроются точно в срок, и писал исключительно о вымышленных персонажах в вымышленных ситуациях. Я только и делал, что фантазировал, потому что рядом со мной или в поле моего зрения не было ничего заслуживающего внимания. Мне не надо было спасать гибнущую культуру, ибо ничто не собиралось гибнуть. Все выглядело так, будто никаких драматических событий нет и быть не может, ведь здесь все было так прекрасно отлажено. Безопасный, защищенный от внешнего мира садик для детских игр, где все такое уютное и такое маленькое, и литература, как ни к чему не обязывающее изящное хобби, вот тот рай, который я потерял, поселившись в настоящей Европе, где мир громко стучится в трухлявые ворота. Вместе с волной ностальгии по тогдашнему раю пришло осознание, что я никогда не смогу туда вернуться. Я из него уже вырос. Впрочем, нельзя сказать, что эмиграция из богатого вымыслом лунопарка привела меня в место более реалистическое. В данный момент я в синем смокинге собирался сесть за стол в ресторане отеля, хранящего следы былой роскоши, вместе с плащ-палаткой, защитником диких животных и их слишком юной дочерью, одетой согласно строчке: «Но это не мини-юбка, это ремень». Чтобы усугубить картину, дочь вместо своих обычных гангстерских кроссовок надела розовые туфли на массивной пробковой платформе и неуклюжих, но умопомрачительно высоких каблуках из той же пробки. Ремешки туфель, застегивавшиеся на щиколотки, были оторочены розовым кошачьим мехом. Поверх вышеуказанной исчезающей короткой джинсовой юбки дочь надела флисовый кардиган на молнии с логотипом какого-то американского колледжа, придававший ей вид совершеннолетней особы. Молния, это приспособление для ручного регулирования глубины декольте, сейчас была застегнута до почти целомудренного положения. Мемфис спокойно вытерпела мое подробное описание ее внешнего вида, безразлично жуя свой чуингам, в то время как ее мать, возбужденно воркуя, сообщила, что уже с утра предвкушала нашу встречу. Мы сели за стол, по моему настоянию обе дамы позволили придвинуть им стул, и мне даже не пришлось задавать из вежливости вопросы, чтобы узнать все то, чего мне совсем не хотелось знать. Джессика считала, что доставит удовольствие мне и своему семейству, если возьмет на себя приятную обязанность вести беседу от начала до конца, благодаря чему мы могли не сомневаться, что ни единая подробность их достославной жизни не останется забытой. Так, нам еще не успели принести закуски, а я уже знал, что Ричард записался в добровольную пожарную команду, поскольку у него появилось больше времени после того, как он выгодно продал свой компьютерный салон. А Джессика, наоборот, ничего в компьютерах не понимает, что ее родители рано умерли один за другим, когда она была еще молодой, что Кристал Тауншип, штат Мичиган, где они живут, основали братья-лесорубы Джон и Хамфри Смит в 1853 году, а первого почтмейстера звали Альфред А. Проктор, что в настоящее время городок насчитывает 2824 жителя, из которых 98% белые, и что Джессика ничего не имеет в виду, сообщая мне об этом, просто решила на всякий случай упомянуть. Вот принесли первую закуску. Прозрачный суп из бычьих хвостов. Я завороженно наблюдал за тем, как Мемфис размышляет, куда бы деть жвачку, которую она вынула пальцами изо рта. Сначала хотела завернуть в салфетку, но потом передумала, так как салфетка была не бумажная, а настоящая льняная. В итоге приклеила жвачку снизу к столешнице. Девочка заметила, что я это видел, и посмотрела на меня взглядом, полным иронии, как будто застала меня за чем-то нехорошим, хотя на самом деле все было наоборот. Джессика рассказала, что Мемфис им не родной ребенок, и что они ее удочерили, потому что она сама всегда обожала детей, но была бесплодна. После хламидийной инфекции ее фаллопиевые трубы утратили проходимость. Я кивнул понимающе. В этот момент в разговор неожиданно вступил Ричард, заметив, что для него было большим облегчением, когда жена наконец-то пошла к врачу, и оказалось, что у них нет детей ни по его вине, хотя до этого она много лет пилила его за его бесплодие. Затем нить разговора снова перехватила Джессика, заявив, что он и без того во многом виноват, и у него нет оснований полагать, будто ему не в чем раскаиваться. Когда принесли горячую закуску, ризотто с шампанским и пармезаном, и в речах Джессики возникла первая пауза, вызванная тем, что она не могла понять, с чем смешан рис, и принялась пробовать блюдо с подозрением, отправляя в рот маленькие-маленькие порции, я воспользовался случаем и спросил у Мемфис, как ей нравится Европа. «Европа великолепна!» — воскликнула Джессика. «Но мы ведь ее хорошо знаем. Мы уже побывали и в Париже, и в Италии, разумеется, в Венеции, Риме, Флоренции, Чинкве-Терре и в аутлете Сьерра-Валле. Я там купила себе это чудесное платье, а Мемфис — туфли, в которые она сейчас обута. В Европе еще сохранилось чувство стиля». «Какие изысканные туфли», — сказал я, — «а платье вас удивительно стройнит». Мемфис рассмеялась. «Единственное, что нас в Италии разочаровало, — это еда», — сообщила Джессика. «Вообще-то мы в восторге от итальянской кухни, но вот найти, например, хорошие спагетти с фрикадельками оказалось очень трудно. В большинстве ресторанов их просто нет. На мой взгляд, это огорчительное неуважение к собственной культуре». «И еще пицца», — добавил Ричард. «Пиццу делают гораздо меньшего размера, чем у нас. Ты это имел в виду, да, Ричард?» «Но это же логично. Правда, Ричард? В Европе вообще все меньше, чем у нас. Дороги, дома и даже люди. Я вот тут порой гляжу и головой качаю. Да чего тощие и жалкие в Европе женщины. Как будто они не доедают. Я увидел, что в ресторан вошла французская поэтесса Альбана. Я с ней поздоровался, но она не ответила. Села за свой обычный столик и взглянула неодобрительно на меня с моей компанией. «У нас в Америке другие жизненные стандарты», — заявила Джессика. «Но в этом как раз и состоит одно из преимуществ путешествий», — говорю я всегда. «В очередной раз можно убедиться, насколько привилегированное положение мы занимаем». Пока нам подавали главное блюдо — стейк Паганини, я спросил, какое впечатление на них произвела в Европе история, которую здесь можно увидеть невооруженным глазом. Сказал, что ведь, например, во всей Америке, за исключением восточного побережья, едва ли удастся найти хоть одно здание более старое, чем Гранд-отель Европа, где они сейчас остановились. «Для нас это потрясающий опыт», — ответила Джессика. «Когда ты имеешь возможность совершить путешествие во времени и почувствовать, как люди жили раньше, то приходится мириться с некоторыми неудобствами». «Мы привыкли к большим пространствам», — пояснил Ричард. «Раньше даже сами люди были мельче», — продолжала Джессика. «Это видно уже по произведениям искусства того времени. Например, когда мы были в Уффици во Флоренции, мы пошли посмотреть Мону Лизу». «Это было в Париже», — уточнил Ричард. «Ты уверен?» — спросила Джессика. «Может быть, прежде чем меня перебивать, ты вспомнишь, что случаи, когда ты прав, на самом деле крайне редки?» «Так вот, оказалось, что Мона Лиза — совсем маленькая картиночка. Но, разумеется, ее надо воспринимать с учетом того времени. А можно я задам вам один вопрос насчет Европы? Когда мы здесь, нам всякий раз бросается в глаза разнообразие языков. Стоит отъехать на расстояние даже меньшее, чем у нас от одного штата до другого, как люди уже разговаривают на совершенно новом языке. Ведь это так неудобно, не правда ли? Ведь Европа из-за этого никогда не сможет стать единой. Как же вы живете? Неужели вы говорите на всех этих языках?» «Я говорю на нескольких из них», — ответил я. «Вы правы. Разнообразие языков иногда создает небольшие практические сложности, затрудняющие объединение континента. Но эти сложности можно разрешить. У данного вопроса есть и положительный аспект. Разнообразие языков есть проявление культурного многообразия, которое я сам, как и многие другие, считаю величайшим богатством Европы, хотя это культурное разнообразие подвергается опасности вследствие американизации и туризма». «Не могу себе представить», — заявила Джессика, — «как человек может разговаривать больше, чем на одном языке. У меня начинается приступ шизофрении от одной только мысли об этом». Джессика сама рассмеялась над своей шуткой. Принесли десерт. Джессика запротестовала. Объяснила, что хотя у ее мужа и нет диабета, но все равно лучше не давать ему сладкое, и что она сама боится располнеть, так что ешьте вы двое. Официантка не поняла ее слов. Я тоже не понял, но смог их перевести. Официантка дала нам с Мемфис по порции десерта и сказала, что ничего страшного, другие две порции она отнесет обратно на кухню, и спросила, не хотят ли мадам и мсье кофе. Джессика вежливо отказалась. Объяснила, что для Ричарда уже слишком позднее время. «У нас получился такой интересный разговор», — обратилась ко мне Джессика, — «что мы даже не успели обсудить намерение Мемфис стать писательницей. Но давайте вот как поступим. Я отведу Ричарда в номер спать, а сама, может быть, почитаю или поразмышляю о стольких новых впечатлениях, а вы вдвоем можете спокойно поделиться друг с другом рекомендациями и мыслями». Джессика с Ричардом встали и после пространного прощания со мной пошли к себе в номер. Мы с Мемфис молча сидели друг против друга и ели шоколадный мусс из наших креманок. «Я знаю, о чем вы хотите меня спросить», — вдруг произнесла Мемфис, — «и я отвечу вам «да». Моя приемная мать невыносима. Но я по гроб жизни благодарна им с Ричардом за то, что они вытащили меня из дерьма и что у меня теперь есть будущее». «Сколько тебе было лет, когда они тебя удочерили?» 13. Достаточно много, чтобы лишиться веры в человечество. Мои биологические родители были алкоголиками. Белая мразь самого низкого пошиба. Мой так называемый отец меня бил и насиловал, а моя так называемая мать это знала и тоже била меня. потому что не могла найти выход из ситуации. Мне сделали первый аборт, когда я забеременела от собственного отца. Тот день, когда меня наконец-то забрали у родителей, я праздновала как освобождение. Детский дом все считают адом, да так оно и есть. Но по сравнению с тем, к чему я привыкла раньше, он казался мне раем. В итоге я пробыла там совсем недолго. Скоро туда приехали Джессика с Ричардом и забрали меня к себе в Мичиган. «Ну и как тебе жизнь в Мичигане?» «Скучно. Но вы даже представить себе не можете, какое счастье для такого человека, как я, жить скучно. Я начала ходить в школу, не боясь возвращаться домой. Я стала почти обыкновенной девочкой своего возраста. Джессика с Ричардом разрешили мне поступить в колледж, когда мы вернемся из Европы». «И что ты собираешься изучать в колледже?» «Экономику и менеджмент. Меня эти предметы не слишком интересуют, но я живу в Америке. И еще в детстве поняла, что в Америке нельзя быть бедным. Это страна американской мечты. В том смысле, что она отождествляет себя с победителями. Если официально считается, что любой человек, приложивший усилия, может пробиться наверх, то это значит, что не пробившиеся наверх просто не приложили достаточных усилий. И потому они заслуживают не сострадания, а безразличия. В соревновательной системе кто-то всегда проигрывает, но это их проблема. Если жизненный успех есть вопрос правильного выбора, то в неудаче человек виноват сам. Я знаю, что это чушь собачья. То, что я теперь смогу чего-то добиться в жизни и обязательно это сделаю, вовсе не моя заслуга. Этим я обязана Джессике и Ричарду. Если бы эти два совершенно чужих мне человека из Кристалла, штат Мичиган, не решили полюбить меня и помочь мне, то я бы закончила свои дни на той же помойке, где я родилась. И могла бы только мечтать о моей американской мечте. Одну вещь я поняла отлично. Я не хочу снова стать бедной. Так что эта девочка будет изучать экономику и менеджмент, а потом найдет какую-нибудь тупую работу с крутым окладом. И я этого добьюсь, не сомневайтесь. И на первую зарплату куплю для Джессики с Ричардом дорогущую европейскую тачку. Понимаете? Ну, конечно, вы понимаете. А в качестве факультатива выберу креативное письмо. Почему ты хочешь стать писательницей? Чтобы отомстить. Как ответить, Мемфис не задумалась ни на секунду. Рано или поздно я напишу книгу о моих так называемых родителях. Но прежде чем за нее приняться, я хочу точно знать, что умею писать достаточно хорошо, чтобы нанести им, моим бестселлерам, смертельный удар. Поэтому я пока пишу хоррор, чтобы набить руку. Мне потребуется этот навык для описания сцен жестокости и насилия. А вы тоже пишете, чтобы отомстить? Нет. Честно? Я задумался, но пришел к выводу, что не солгал. Логично было бы задать следующий вопрос. Почему я пишу не из мести. Между нами с Клио произошло много всего, что могло бы вызвать у меня сладкое желание отомстить. Я бы, несомненно, испытал облегчение, если бы рассказал об этом, но меня это не интересует. Скорее, я склонен искать, черт побери, в чем виноват сам. Я должен писать правду, что совсем нелегко. Quid est veritas, что есть истина. Вопрос, с которым обратился Понтий Пилат к Иисусу Христу. Позднее была придумана анаграмма, которая могла бы служить ответом «Est vir qui adest» — «Это человек, который здесь». А банальная истина состоит в том, что человек, который должен свидетельствовать об истине, просто-напросто все еще слишком любит Клио. «Илья», — произнесла Мемфис, понизив голос, — «совсем другой вопрос». Вон та женщина уже давно сидит там и как-то нехорошо смотрит на нас. Вы знаете, в чем дело? «Альбана, французская поэтесса», — шепотом ответил я. «Окей, но от этого мне не легче. Из-за нее я начинаю нервничать. Давайте продолжим разговор в другом месте». «Мы можем перейти в гостиную». «Мне почему-то кажется, что она тогда тоже перейдет в гостиную», — сказала Мемфис. «Может быть, пойдем к вам в номер?» «Честь принимать в моем номере столь очаровательную и столь великолепную даму, как ты, наполнит мое скромное жилище таким сиянием, что рядом с ним померкнет все золото мира». Мемфис улыбнулась. Отлепила свою жевательную резинку от столешницы, сунула в рот, встала и пошла в направлении холла. Я последовал за ней. На высоченных каблуках, в минималистичной юбке и с длиннющими ногами она была почти одного со мной роста. «Это ваш номер?» — спросила она, когда мы подошли к двери с числом 17. «Я сейчас приду, мне надо кое-что принести из моей комнаты. А вы уже идите к себе. Я постучу в дверь, когда вернусь». Я вошел в номер, осмотрелся, чтобы проверить, не надо ли что-нибудь быстренько прибрать, ничего не увидел, опустился в одно из кресел в гостиной, закурил и стал ждать. Сейчас было бы прекрасно принять фотогеничную позу и сидеть в синем смокинге среди колечек дыма, размышляя о важных вопросах, но ничего важного не шло мне на ум. Наоборот, в какой-то миг в голове мелькнул призрак Альбаны, которая в данный момент, вероятно, уже вынесла мне на основе известных ей одной положений в непризнанном мною своде законов обвинительный приговор за множество тяжких проступков. Но мне не хотелось уделять ей ни единой мысли. Новая женщина в моей жизни, которая заставляла бы меня о ней думать, это было последнее, в чем я нуждался. Я вдыхал дым и ждал. Потом я подумал, что сейчас было бы уместно уделить несколько мыслей Мемфис и той истории, которую она мне поведала и которая действительно произвела на меня впечатление. В основном, конечно, своим шокирующим содержанием, но также скупыми и точными формулировками рассказчицы. Надо будет похвалить ее прямо, когда она придет, а также выразить свое восхищение ее, как бы это сказать, взрослостью. Оба юных создания, с которыми я разговаривал после моего прибытия в Гранд-отель Европа, Абдул и Мемфис, прежде чем оказаться в той точке, где они находятся сейчас, успели приобрести и преодолеть намного более тяжелый опыт, чем тот, на который может оглянуться большинство потрепанных жизнью стариков, и оба по-своему сохранили себя и свою гордость. Пока я, как настоящий европеец, роюсь с ностальгией в своем прошлом и осторожно очищаю выкопанные обломки с помощью шпателя и кисточки, прежде чем выставить эти драгоценные предметы в изящно оформленной витрине моего литературного музея, они уже прикнопили к своей пробковой доске строительные чертежи новых небоскребов, которые дотянутся до небес. Абдул хочет, чтобы я записал его историю, и тогда ему можно будет ее забыть. А Мемфис собирается еще один раз вернуться к своему прошлому, чтобы навсегда покончить с этой омерзительной грязью. Их лица повернуты к будущему. А я пячусь задом наперед, глядя в прошлое, где осталась моя любовь, которая тоже была пропитана минувшими веками, искусством Караваджо и ностальгией по славной истории Европы. Я старею. Наверное, в этом все дело. Я закурил еще одну сигарету. После третьей сигареты я понял, что Мемфис уже не придет. Приемная мать наверняка решила за нее, что меня нельзя больше донимать и что девочке пора спать, либо моя юная знакомая для того и ушла к себе в номер, чтобы больше не появляться. Нет так нет, все и так хорошо. В ближайшие дни мы с ней наверняка где-нибудь еще столкнемся, и мне еще представится возможность сообщить ей, насколько меня задела ее история. Пойду уже ложиться. Я снял смокинг и занялся ежевечерним ритуалом отхода ко сну. Выйдя из ванной комнаты, я услышал стук в дверь. Мгновенно надел халат, два раза пшикнул на него одеколоном «Россо ди Искья», освежил щеки легким лосьоном с морской солью и открыл дверь. «Окей», — сказала Мемфис, — «ты уже разделся, отлично». А я принесла заявление. «Надеюсь, ты простишь мне мое крайне неуместное облачение», — произнес я. «Я уже решил, что ты не придешь и собрался ложиться. Но заходи, милости прошу. Добро пожаловать. Позволь на минутку покинуть тебя, чтобы одеться подобающим образом. Что это у тебя в руке?» Мемфис протянула мне лист бумаги. «Только не прикидывайся, будто видишь такое в первый раз», — строго проговорила она, — «потому что я все равно не поверю. Я, правда, совершенно не понимаю, что это». «Это заявление». «Какое еще заявление?» «Как вы это тут в Европе называете?» «Договор. Контракт. Ты правда такой глупый, или я должна посочувствовать тебе по другой причине?» «Смотри, ничего особенного. Все стандартно. Здесь сверху заявление о том, что я совершеннолетняя. Правда это или нет, неважно. Для тебя главное, что это написано черным по белому. А дальше стандартный список того, на что я даю добровольное согласие. Я поставила крестики везде, кроме анального секса. А дальше дата и подпись. Моя обычная подпись, не бойся. Так что, на, этот документ для тебя. Спрячь его хорошенько. В наше время надо быть как можно осторожнее, но это твое юридическое прикрытие. Может быть, сначала выпьем? «Все, кроме анального секса», — прочитал я вслух в изумлении, пробегая глазами список. «Тебя это огорчает?» — спросила Мемфис. «Нет, ни капли». «Тогда почему ты так озадачен?» «Столь романтическим поворотом событий ты застала меня врасплох. Я абсолютно уверена, что у такого мужчины, как ты, хранится несколько десятков таких же заявлений». «Нет, Мемфис, честное слово, тебе принадлежит честь быть первой в моей жизни, кто дарует мне такое соглашение. Но хотя я очень польщен и благодарен за твою более чем великодушную оферту, ибо все, кроме анального секса, это поистине широкий жест, но боюсь, что здесь какое-то недоразумение». «Почему?» — спросила Мемфис. «Ты не хочешь заняться со мной сексом?» «Прости, Мемфис, мое сердце обливается кровью, но я вынужден отказаться от этой изысканной привилегии». «Бред какой-то», — удивилась Мемфис. «Ни разу в жизни такого не встречала». «Прости, Мемфис». «Знаешь, Илья, я тебя не понимаю. Ты подкатываешь ко мне с первого дня, как мы встретились. Ты же тогда заявил, помнишь, что я заставляю примириться с прошлым, озаряю сиянием настоящее и наполняю верой в блистательное будущее. Этим же все, считай, так прямо и сказано, особенно насчет будущего. Тут уж можно и не подмигивать, и не толкать никого в бок. И еще ты заявил, что ради моего общества готов на все. Послушай, это я чокнулась или ты валяешь дурака? Да и сегодня, уже после ужина, ты назвал меня очаровательной и великолепной и рассуждал о чести приветствовать меня у себя в номере. Но вот, я пришла». «Боюсь», — робко возразил я, — «что ты приняла за флирт мои жалкие попытки быть учтивым. Я старался быть галантным, не имея никаких нечестивых намерений». «Долбанный европеец», — ответила Мемфис. «То есть на самом деле ты все врал и вовсе не считаешь, что я могу вызвать желание со мной потрахаться? Хотя я сам и не стал бы употреблять этот глагол, но позволь возразить против твоего чересчур поспешного заключения, будто я так не считаю. Ты можешь раз в жизни разговаривать нормально?» «Прости, ты права. Послушай, Мемфис, вот что я имел в виду. Ты красивая, ты мне очень нравишься. К тому же ты мне симпатична как человек, ты умная, смелая и сильная. Я тобой восхищаюсь и очень рад, что мы познакомились. Но о сексе между нами не может быть и речи». «Почему, у тебя есть другая женщина?» «У меня была другая женщина». «Ну и что?» «Она все еще занимает все мои мысли, скажем так». «Окей», — кивнула Мемфис, — «понятно». Неторопливым, но уверенным движением она расстегнула молнию на флисовом кардигане ее будущего колледжа. Под ним не оказалось бюстгальтера, но тем ошеломительнее был ее бюст. «Ты слишком уж много думаешь своей европейской головой». Она поцеловала меня в губы, и одновременно ее рука сама собой скользнула за кулисы моего халата, чтобы подготовить исполнителя главной роли к выходу на сцену. Это бархатное прикосновение погасило свет в зрительном зале внутри моей головы. Но я, честное слово, все еще хотел избежать этого непристойного спектакля, в котором объявившая себя совершеннолетней девочка-тинейджер в бесстыжей мини-юбочке старалась возбудить меня опытной рукой и огромным, точно два пузыря из бабл-гамма, бюстом, будто я первый попавшийся грязный и похотливый старик, сотни раз предававшийся во время мастурбации подобным фантазиям. Но с некоторым, правда, неуклонно угасающим раздражением я заметил, что мой член не разделяет моего протеста. «Какая сексуальная штука халат», — прошептала Мемфис мне на ухо. «И очень удобно». Опытным движением она раздвинула занавес, и главный подлец разыгрываемой комедии появился на сцене. «Но теперь-то ты не встанешь на колени и не будешь, как старлетка, сосать мой набухший член», — подумал я. Но именно этим она и занялась. Оральный секс был отмечен в ее списке крестиком, и я не должен об этом забывать. Пока она демонстрировала свои навыки, словно проходила кастинг на роль в сериале, я, как всемогущий кинопродюсер, стоял в моем распахнутом халате во весь рост и против своей воли получал все большее удовольствие. Когда у меня появились веские основания опасаться, что следующим кадром станет слишком банальная картинка семяизвержения на молодое свежее личико, она встала и задумчиво посмотрела на меня, пожевывая резинку. Оказывается, она не удосужилась приклеить ее к столешнице перед началом своего орального перформанса. Сделать минет старику было для нее меньшим нарушением привычного уклада, чем съесть суп из бычьих хвостов. Интересно, не приобрел ли мой член вкус ее жвачки? Я задумался о том, можно ли это каким-то образом проверить. Тем временем она скинула флисовый кардиган и начала снимать из-под мини-юбки трусы, демонстративно медленно скатывая их по всей длине своих длинных ног. Порно-туфли с порно-мехом остались у нее на ногах. Пока она стояла передо мной с моей сногсшибательной эрекцией и точно гламурная фотография, несомненно, взрослой девушки, я разрывался между двумя противоположными мыслями. С одной стороны, уже давно пора было прервать этот фарс. С другой стороны, пожалуй, стоило бы проявить и мне какую-то активность, чтобы придать всей сцене видимость взаимности, что могло бы послужить не столько оправданием, сколько смягчающим обстоятельством. Хотя я обязан был бы выбрать первое, в тот момент я оказался более склонен ко второму. Я наклонился вперед и попытался поймать губами сосок на одной из ее гигантских грудей, но она подала знак, чтобы я и думать не думал что-то выдумать моей думающей по-европейски башкой. Крепко взялась за мое мужское достоинство, как за ручку двери, и потащила меня за собой в спальню, где, сильно толкнув, бросила навзничь на кровать с балдахином. И вот я, беспомощный, распростерся на покрывале, а полы халата и остатки моей добропорядочности, подобно сломанным крыльям, лежали по сторонам от моего огромного голого тела с торчащим к небу флагштоком, на котором, можно считать, развивался белый флаг безоговорочной капитуляции. Мемфис прямо в туфлях встала надо мной во весь рост, едва не упираясь головой в красный балдахин с золотыми звездами, приподняла юбчонку на сантиметр, показав мне свой выбритый лобок, похожий на лобок у маленькой девочки, и неожиданно, серьезно и энергично занялась фингерингом. Всего, наверное, секунд через 10 она кончила, все так же стоя надо мной. Это нельзя было назвать настоящим сквиртингом, но на мой толстый волосатый живот действительно упало несколько капель. «Вот так», — сказала она, — «об этом можно больше не беспокоиться». Затем согнула колени и медленно села на корточки, рукой направляя мой член во влажное отверстие у себя между ног. «И ни о чем не думай», — велела она. И пока я размышлял, о каких именно вещах я не должен думать, наверное, о том, что вот-вот войду в девочку, которая соврала насчет своего возраста и которую насиловали в раннем возрасте, она безжалостно села на меня верхом так, что мой член полностью скрылся внутри нее и начала необычайно фотогенично меня трахать прямо в розовых туфлях, купленных для нее приемной матерью в аутлете Серравалле и сейчас уверенно стоящих на матрасе рядом с моими беззащитными бедрами. А перед глазами у меня красовались ее круглые-круглые груди, настолько идеальной формы, что казались ненастоящими. Долго я этого уже не мог выдержать. «Долго я уже не выдержу», — предупредил я. «Можешь кончить прямо в меня», — разрешила она. «Ничего страшного. Или ты предпочитаешь мне на лицо, либо между сиськами?» «А ты сама чему отдала бы предпочтение?» — спросил я. «Чтобы ты следовал инстинкту, а не философствовал на ровном месте». «Ладно», — ответил я, — «прости». И как раз в этот момент мой инстинкт решил начать незабываемую эякуляцию в детское тело. Она посидела еще некоторое время неподвижно, пока мой член продолжал вздрагивать внутри нее, затем бросила на меня ироничный взгляд и надула из своей жевательной резинки большой пузырь, тут же лопнувший с победоносным щелчком. «Вот видишь», — сказала она, — «не так это и трудно». Я проснулся в невообразимое время суток, когда первый еще сумеречный свет проник ко мне в номер. Какое-то мгновение я лежал со стыдом, вспоминая недавний эротический сон, но очень скоро обнаружил, что в моих объятиях спит девочка. От того, что я вздрогнул, она тоже проснулась. Улыбнулась мне сонным личиком. «Так, минуточку. Вот она тут, так мило улыбается своим ротиком для жевания резинки, но если она лишь в метафорическом смысле состоит из той же материи, из какой состоят сны, то это значит, что все случившееся случилось в реальном мире, где события необратимы и имеют последствия. Следующий вопрос: а что это значит? Первое, о чем я подумал, это как было бы хорошо отмотать время назад, к тому моменту, когда она в облегающих коротких шортах заселялась в Гранд-отель Европа, и как жаль, что там, в фойе, я сразу же не толкнул себя в бок и не подмигнул многозначительно. Второе, о чем я подумал, это как нехорошо так думать и как я мог, вопреки всем моим речам об этике, культуре и Клио, точно похотливый сатир, позволить себя оседлать первой попавшейся нимфе. Легко рассуждать о высоких принципах и не поддаваться никаким соблазнам, пока соблазнов нет. Но при первом же испытании я сбросил мой театральный костюм, в котором изображал благородство, еще быстрее, чем Мемфис сняла трусы. Да, это ее вина, я ничего не делал, но все равно я старый мудак. Третье, о чем я подумал, это как я все-таки рад ее письменному заявлению о совершеннолетии, которое она мне так неромантично вручила, прежде чем я неромантично позволил ей продемонстрировать мне, сколь богатый сексуальный опыт она успела приобрести в своем еще нежном возрасте. Я вовсе не думал, что она устроит мне какую-нибудь неприятность, но никогда не знаешь, кто о чем проведает в таком тесном мире, как наш. И четвертое, о чем я подумал, это кто может оказаться в курсе моего грехопадения. «Ты опять о чем-то думаешь, да?» — спросила Мемфис сонным голосом. «Зачем ты осталась у меня спать?» — спросил я. «Возвращайся в свой номер. Родители наверняка беспокоятся». «Ты боишься?» «Я не хочу, чтобы у тебя возникли сложности». «Если это правда, — сказала Мемфис, — то спасибо за заботу. Но не беспокойся, у нас всех троих по отдельной комнате. Раньше завтрака они меня не хватятся. Хотя ты прав, для тебя будет лучше, если я сейчас уйду». «Но зачем?» — спросил я. «Зачем мне сейчас уходить?» «Нет, зачем ты сделала то, что ты сделала?» Теперь Мемфис уже совсем проснулась. Зажгла лампочку над кроватью и встала. Только сейчас я заметил, что она полностью, по-настоящему голая. Туфли и юбчонку сняла, наверное, перед тем, как лечь спать. Увидев ее стоящей рядом с кроватью, без платформы и каблуков, я ужаснулся, до чего она маленькая. Только ее грудь напоминала о том вампе, которым она была сегодня ночью, а в остальном Мемфис выглядела еще более обыкновенной девочкой, чем обычно. Она быстро пошла в гостиную за флисовым кардиганом и трусами. Я тоже встал. На мне все еще был тот же халат. Она начала одеваться. «Это я тебе сделала подарок», — ответила она, — «за то, что ты так много думаешь». «Если ты таким способом наградила меня за мои мысли, то твоя благосклонность, я бы сказал, может вдохновить меня на еще более глубокие раздумья». Она улыбнулась. «Теперь главное, забудь все ваши европейские глупости типа влюбленности, ты же сам понимаешь. И как европеец ты можешь догадаться, что было бы невежливо, один раз получив подарок, ожидать еще таких же. Так что же я должен сделать?» «Можешь меня поблагодарить, но не обязательно», — ответила Мемфис. Она уже оделась. «Напиши обо мне. Тогда ты, может быть, лучше поймешь, чему я пыталась тебя научить. Мне будет очень интересно когда-нибудь прочитать в далекой стране на другом континенте, как ты меня изобразишь. Пусть это и будет мне наградой. Только обязательно укажи мое настоящее имя. «Окей?» Она поцеловала меня в губы, открыла дверь и вышла. Я смотрел, как она идет по коридору и сворачивает за угол. Закрывая дверь своего номера, я заметил, как в коридоре мелькнул белый призрак, но не исключено, что мне это померещилось. Я упал на кровать и глубоко вздохнул, как нередко пишут в посредственных романах. Но именно так я себя и чувствовал, персонажем весьма и весьма посредственного романа. Тут я нащупал под собой какой-то твердый комочек. Сразу догадался, что это. Жевательная резинка. Мне стало невероятно смешно. Мало сказать, что это был посредственный роман, это был плохой роман. Лучше постараться уснуть. Если я примерно через час запущу свой моторчик заново, все станет немного лучше. Я выключил свет. Но сон не шел, как пишут в посредственных и плохих романах. Мне требовался свежий воздух. Наверное, стоило пойти погулять. Снова включив свет, я встал, надел синий смокинг, закрыл за собой дверь номера, спустился по лестнице в фойе и через главный вход выскользнул на улицу. На крыльце вдохнул полной грудью. К счастью, по дороге никто не встретился. Начинало светать. было свежо. При ближайшем рассмотрении я слишком легко оделся. И зачем я в такой малоэлегантный час надел смокинг? Но мне было лень возвращаться в номер, чтобы переодеться. Я спустился с крыльца и пошел по подъездной аллее. Прошагав неизвестно сколько времени в полумгле по гравию, охваченный неподдающимися реконструкции мыслями, я достиг дальнего конца аллеи, где начинался парк. Если сейчас в полумраке я сойду с тропинки, то у меня будет великолепный шанс заблудиться. В метафорическом смысле это было бы, наверное, самое подходящее, что я мог сделать. Если я вот так заблужусь, это будет лучшей иллюстрацией к моему душевному состоянию. Также с точки зрения интертекстуальности это будет отличный вариант. Хотя я не хотел бы давать нового повода для размышления о слишком большой разнице в возрасте между мной и Мемфис, следует отметить, что я находился на середине своего жизненного пути. Так что я в точности, как Данте, мог бы выбрать в качестве проводника Вергилия, который, в свою очередь, шел по следам Гомера, и мои блуждания по сумрачному лесу в середине моего повествования могли бы стать отсылкой к спуску в ад, что не только в географическом, но и в эмоциональном плане является собой наинижайшую точку в развитии героя, но где он, однако, получает ценные уроки на будущее. Возможно, я принимал желаемое за действительное, полагая, что уже достиг этой низшей точки, а также надеясь вынести из пережитого урок, но я решил все-таки попробовать. Сошел с тропинки и ступил на мягкую почву между деревьями. «Ступайте чуждые таинством прочь, немедля рощу покиньте. Путь отправляйся и выхвати меч свой из ножен. Вот теперь-то нужны и отвага, и твердое сердце». Вергилий, Энеида, глава 6. Я понял, что подразумевала Мемфис, заявив, что пыталась меня кое-чему научить. Я не воспринял это как высокомерие с ее стороны. Напротив, она была права. Вот что она имела в виду. «Я настолько пропитан, настолько изуродован моей европейской культурой, что уже не могу пойти гулять по парку, не задаваясь вопросом, насколько это оправдано литературной традицией». Ее педагогический прием был радикальным и неординарным, но она знала, чего хочет. Заставить меня почувствовать, что такое чувствовать. Даже мой конфликт с собственной совестью вследствие ее сомнительно приятной шоковой терапии — это чисто умственный конструкт. Мое чувство вины — плод рационального анализа событий на фоне того, что мне было известно о моей юной подруге, так что его едва ли можно назвать чувством. Причина этого чувства — знание, что в подобной ситуации я должен чувствовать себя виноватым. Хотя на самом деле должен был бы чувствовать себя виноватым от того, что мое чувство вины не есть чувство, но и это лишь рациональное соображение, а не спонтанное ощущение. Я все более углублялся в здешние кущи, но заблудиться у меня пока не получалось, так как между деревьями снова показалась дорожка с низеньким ограждением, на котором висела табличка, сообщавшая, что ходить разрешается только по дорожкам. Я перешагнул через ограждение, пересек дорожку, подошел к ограждению с другой стороны дорожки и хотел перешагнуть через него тоже. Возможно, в этом-то и заключена суть. В запрете сходить с дорожек. Я сделал для себя вывод, что с одной стороны должен чувствовать себя виноватым от того, что совершил поступок, воспринимаемый обществом как нечто неподобающее. Но с другой стороны, ничего плохого в нем нет. Именно так функционирует человеческая цивилизация. Общество формирует само себя с помощью ряда рациональных договоренностей, предписываемых тропинок и оградок, через которые нельзя переступать. Пока я осознаю эти правила, выработанные на основе разума, а я их осознаю, у меня нет основания чувствовать себя виноватым из-за того, что я не чувствую себя виноватым. Вот теперь я начал замерзать по-настоящему. Но с культурой то же самое. Культура предлагает тебе протаренные пути, дает образцы для жизни, и за это мы должны ей быть благодарны. Если в середине своего жизненного пути я в состоянии смятения оказываюсь в лесу, то я знаю, что мне надлежит делать. Пренебрежение культурной традиции или незнание ее превращает тебя в обыкновенного зверя, который просто шастает себе по лесу, сам не зная зачем и без какого-либо плана. Если искусство имеет то общее с яркой жизнью, что оно сознательно избегает протаренных путей, то то уже протаренные пути надо сначала хорошенько изучить, иначе будешь без конца на них натыкаться. Что и случилось со мной опять в этот самый момент. В этот самый момент я наткнулся даже не на дорожку, а и вовсе на оборудованное место для пикника с деревянным столом, скамейками и урнами. Пательский прав. Один из признаков Европы — полная одомашненность природы. Меня окружал никакой не сумрачный лес, а снабженная стрелками прогулочная зона, в которой я пытался заблудиться из соображений интертекстуальности и ради метафоры. Мемфис была права, назвав меня долбанным европейцем. Не только потому, что то отглагольное прилагательное, эвфемизм, к которому мы здесь употребляем, благодаря ей стало ко мне полностью применимо, но главное потому, что именно европейцем я и хочу быть. При виде леса я хочу думать о Гомере, Вергилии и Данте, а не о лесе, потому что культурная традиция придает деревьям некое значение, которое они сами для себя, несмотря на всю их листву, выдумать не могут. Я люблю значение и хочу, как святой Августин, заблудиться в чаще символов. Истории придают жизни смысл и сами черпают смыслы из других историй. Это терпеливый разговор через века, который никогда не прекратится и содержанием которого является то малое и то великое, что по-настоящему важно. Если я во время секса не забываю обо всем на свете, это не значит, что я не даю волю чувствам и сдерживаю свой инстинкт вследствие собственной ущербности. Но это значит, что я прислушиваюсь к эху моих чувств в колодце веков, и все, что делаю, делаю с оглядкой на культурные традиции, ибо без такой оглядки что угодно становится плоским, пошлым и бессмысленным. Клио это понимает. Клио такая же, как я. Она носит имя Музы, дочери Мнемозины, богини памяти. С этого между нами все и началось. Наш роман, наша любовь всегда сопровождались шелестом исторических коннотаций. Мы могли гулять по прошлому рука об руку. Если бы она сейчас была со мной в этом промозглом лесу, мы бы вместе с помощью культурной традиции и собственной фантазии превратили нашу прогулку в грандиозное приключение. Я дрожал от холода. Мне очень не хватало Клио. Да, знаю, это грустная классика жанра. Мужчина трахнул молодую глупышку и теперь ходит и ноет, что, мол, так любит свою женщину. Но ведь Клио уже больше не моя женщина. В том-то и дело. Но это мы уже знаем. Театральная беготня по парку ничего мне не давала. Мысли мои все равно вращались по кругу. Может быть, уже хватит изображать, будто я заблудился. Мне захотелось вернуться в отель. Но куда подевались тропинки с указателями как раз тогда, когда они нужны? Черт! Я зацепился смокингом за ветку. Наверняка теперь дыра на спине, елки-палки. Дрянной тут у них лес, вот и все. Если бы Клио была сейчас здесь, то ни в какие грандиозные приключения она бы вместе со мной не пустилась. Она бы, не говоря ни слова, ушла от меня навсегда. Не столько от ревности, сколько потому, что в ее глазах я поступил недостойно. И мне было бы уже не оправдаться никогда в жизни. Я как последний мудак поддался на то, чтобы заняться сексом с маленькой шлюшкой, надувающей пузыри из жвачки, хотя знал, что ее когда-то раньше насиловал отец, и что она соврала мне насчет своего возраста. А значит, я мудак. Так просто мне это с рук не сойдет. Я заслуживаю лишения всех дворянских титулов. И на апелляцию подавать некуда. Я оказался не таким мужчиной, каким Клио меня считала. Я оказался таким же козлом, как все мужики, и потому больше не могу быть с ней. Но я и так уже не с ней. На глаза навернулись слезы, но это, конечно, от холода.